Россия. 27 ноября 2011 года. 16:45 по местному времени. 139 километров юго-восточнее линии непосредственного соприкосновения с силами коалиции. Временный пункт дислокации 80-й мотострелковой бригады 2-й ударной армии вооруженных сил Советской России. Боец 2-го взвода отдельной разведроты, младший сержант Антон Ропша-Варламов. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Из всего лица кумроты капитана Хамидуллина я сейчас видел только макушку. Сально блестевшие темные волосы в нитях ранней седины изредка сверкали в неровном свете лампочки. Обернутая выцветшей страницей из какой-то газеты, она светила желтым, печальным светом. Но функцию свою скорее не выполняла. Палатку окутали темные, почти черные тени, жравшие даже свет, струящийся с экрана потертого бронированного кофра тактического компьютера ротного. «Ропша, что ты мне можешь пояснить по существу рапорта майора Доронина? Он сообщает, что отделение по твоим командованием покинуло отведенный участок и отступило без приказа». «Вот тебе и нормальный мужик. Похоже, что мы с Михасем опять разошлись в оценке отдельно взятого мента. Нет, с формальной точки зрения он прав. Приказ отдан, а позиция нами сдана. С другой стороны, не уйди мы в соседний дом, амировская пехота зашла бы доронинцам во фланг. А так, есть кому строчить рапорты, и даже виновник позорного бегства стоит перед светлой очи начальства, а не лежит кочерыжкой под кучей присыпанного ядовитым снежком битого кирпича. Журнал боевых действий и все записи камер бойцов с моего тактблока у вас на столе, товарищ капитан. Там все. Запись действий отделения шла с самого начала операции, как положено по уставу. Виноват, накажите. Я не прячусь и готов отвечать за каждое свое действие. Прошу только отметить, что бойцы выполняли мои приказы, и ответственность полностью лежит на мне одном». Хамидуллин резко поднял лицо, и по мере того, как я говорил, выражение его менялось. При упоминании своего нового звания он невольно лапнул возвращенные недавно на плечи мятые погоны. Три лейтенантские звездочки на них были старыми и почти вдавились в ткань, сливаясь с ней. А вот четвертая, капитанская, была прикручена наспех и выпячивалась, не успев обтереться как следует. После того, как я упомянул записи боя, он было метнулся взглядом к экрану ноутбука, однако, вспомнив, что уже все изучил задолго до моего появления, покривил рот в досадливой гримасе. И совсем уже взбесило кумрот и мое геройство. Тут мы оба оказались заложниками ситуации. Он и я понимаем, что иначе командир штабной спецуры отписывался бы только о потерях. К тому же Хамидуллин видит из записей, что я действовал по обстановке и отступил тактически грамотно. «Сержант, ты что мне лепишь? Знаю я, что спец выдрючивается и желает жопу прикрыть. Он вас умирать туда отправил. Про танки ему было известно, это факт жизни. То, что вы не устоите на позиции и вас там похоронят, тоже реально, как божий день. На мне-то что с этой грамотой делать, а? Под трибунал хочешь?» «Никак нет, товарищ капитан». Ротный, уткнувшийся, было снова в экран ноутбука, откинулся назад, отчего спинка низкого раскладного стула жалобно взвизгнула. Хамидуллин уперся злым взглядом в потолок и процедил сквозь плотно стиснутые зубы. «Клоуны, бля! Вокруг меня одни, бля, клоуны!» Момент, когда Ротный вот так злился, лучше выждать некоторое время. Некоторое время в палатке висела напряженная тишина. Было слышно, как по толстому брезенту шуршит зарядивший с самого утра мелкий колючий снежок. Переступив с ноги на ногу, я сказал: «Если разрешите, могу обратить ваше внимание на маленький нюанс, товарищ капитан». Усталость снова взяла свое, и капитан проговорил уже едва слышным, скрипучим голосом: «Ну так говори, не телись». Во время боя с КП майора Доронина была потеряна связь, поэтому я принял решение действовать по обстановке, что не является нарушением приказа товарища майора. Осунувшееся черно-серое лицо Хамидуллина вдруг осветила простая человеческая улыбка, и вместо 40-летнего худого мужика я увидел другого человека. Это был 23-летний учитель географии, каким этот парень бежал из разоренного амирами кургана. Война и невзгоды старят людей. «Но это ж другое дело, сержант. Все, отправляйся к третьему КПП. Там дожди своего знакомца из автобата. Поедете в тыл. Поможешь разместить раненых. Но главное, доставишь документы в штаб бригады. Я предупредил начальника разведотдела. Тебя будут ждать». Ротный стучал что-то на раздолбанной, отчаянно щелкавшей клавиатуре ноутбука. Тактблок, висевший слева, почти под мышкой, в специальном чехле ощутимо завибрировал. Кинув мимолетный взгляд на дисплей, я увидел, как ползет, заполняясь полосками индикатора загрузки. «Вот, теперь на въезде в расположение тебя тормозить не будут. Остальное прочтешь в дороге. Заодно доставите раненых в полевой госпиталь. Из-за выброшенной к нам в тыл группы диверсантов их эвакуировали, так что теперь это цыганский табор». На некоторое время Хамидуллин замолчал. Сложив локти на стол, он зажал голову меж заскорузлыми, от въевшейся грязи обветренными ладонями и стал лихорадочно тереть уши. Потом вдруг замер так на некоторое время, затих. Однако из-за моей полной непереносимости начальства пересилил деликатность. Отчетливо кашлянув, я спросил: «Разрешите идти, товарищ капитан?» Плечи ротного вздрогнули, он дважды мотнул головой в знак согласия и пробурчал едва слышно: «Иди, иди». Воздух снаружи был лишь немногим холоднее, чем в командирском обиталище. Единственным отличием был резкий, порывистый ветер, периодически швырявший горсти колючих снежинок прямо в лицо. Быстро отскочив на обочину, я нашел глубокую топтанную тропинку и побрел вдоль ряда палаток к видневшейся вдалеке мачте поднятого вверх шлагбаума КПП. Но буквально на полпути сообразил, что если пойду туда сейчас, то рискую промерзнуть окончательно в ожидании конвоя. Поэтому пришлось свернуть у разрытой гусеницами развилки и повернуть налево. Там за еще одним рядом палаток гробились полукруглые крыши передвижной ремонтной базы Мехбата. Отыскав среди вереницы разнокалиберной техники два грузовика и внедорожник с пулеметом в маленькой башенке наверху, пошел в ту сторону. Сквозь налипшую грязь удалось различить знакомые номера на борту «Тигра». Женька Селянинов умудрился выбить себе новую машину – и даже присвоить ей тот же номер 26. Я подошел ближе, едва избежав столкновения с бронетранспортером, мчащимся на полной скорости к выезду с базы. На броне его сидело человек 6 бойцов, с ног до головы покрытых коркой копоти и грязи. Из открытого люка мехвода неслись обрывки какой-то незнакомой мелодии. Про себя подумалось, что теперь и мы можем позволить себе, не таясь, ездить с музыкой по своей земле. А главное, к людям вернулась способность замечать что-то кроме голода и постоянного страха смерти. Когда видишь такое, невольно ощущается, как чаша весов этой войны неуловимо качнулась в нашу сторону. Ефрейтор обнаружился внутри крайнего от дороги ангара, из широко распахнутых ворот которого доносился стойкий визг электродрели, что-то бухало и скрежетало. Я шагнул внутрь, невольно поддавшись порыву снять подшлемник. Особый жар разогретого металла, отработанной смазки, дизельного топлива тотчас же окутал целиком. Женька стоял у края ямы, что-то доказывая невысокому чумазому мужику в засаленной коричневой спецовке. Поняв, что водила меня может не заметить еще очень долго, я подошел к нему вплотную и хлопнул по плечу. Женька оглянулся, оборвав разговор на полуслове. Лицо его изменилось, как только он разглядел, кто перед ним стоит. «О, какие люди! Здоров, старый!» Мы обнялись. Я привычно уже отказался от предложенной сигареты. На этот раз фильтром и, судя по маркировке, трофейным. Женька быстро закончил разговор с чумазым механиком, и мы вышли на воздух. Начинало смеркаться. Кое-где зажглись приглушенные из-за светомаскировки огни. Ветер перестал швыряться снегом, оставив после себя только легкую поземку, катавшую серые крупинки по незамерзающим гнилистым колеям дороги. Остановившись возле броневика, Женька с гордостью похлопал машину по правому крылу. «Гляди, как удалось крутануться, пехота! Целый ящик консервированной ветчины и 3 бутылки непаленого вискаря отдал за эту красавицу!» Я тоже провел ладонью по шероховатой броне пассажирской двери. Вообще, к машинам отношусь равнодушно. Нет этой тяги к моторам и прочему. Единственное, на подсознательном уровне люблю запах выхлопных газов. Это осталось первой моей войны, где к нам прорвался одинокий БТР, вытащивший из окружения меня и еще человек 10. Запах выхлопа закрепился в подсознании как признак безопасности, поэтому почти искренне поддержал разговор. «Поди, вискарь-то за номер отдал». Селянинов резко обернулся и, перегнувшись через капот, воскликнул: «Вот только давай без приколов про мои религиозные убеждения, старый. Номер — это как имя у человека, он на всю жизнь». Мы залезли внутрь. Тут пахло той же смесью топлива, масла и пороховой гари. Сзади влез стрелок, молчаливый коренастый бурят, который только кивнул нам обоим и, не пристегиваясь, уселся в кресло оператора с парки. Женька плавно тронул машину, и мы поехали вдоль разбитой колеи, ведущей ко второму КПП. Дабы обратить все в шутку, я спросил: «И кто ж твой бог? Поди Шумахер?» «Я верю в счастливые числа, старый. Числа, они никогда меня не обманывают. Вот сумма номера на жетоне говорит, что я умру еще только через 50 лет». Так мы перебрасывались ничего не значащими фразами еще минут 10. За это время наша маленькая колонна, состоявшая из Женькиного броневика и бортовой машины, везущей раненых, встала на обочине дороги. Солдат возле поднятой вверх палки шлагбаума пропускал приличную колонну бронетехники, медленно выползавшей на раскисшую дорогу. Неожиданно водила грузовика оказался у Женькиной двери и, грохнув кулаком в стекло, жестами показал куда-то назад. Недовольно бурча себе что-то под нос, Селянинов вышел наружу и скрылся вместе с приятелем. Я уже совсем было приготовился к новой порции ожидания, как водила вернулся и залез обратно. «Там какая-то непонятка. Дежурный офицер тебя в караулке ждет, поскольку командир на этом поезде у нас сегодня ты, старый». Мысленно перебрав все причины задержки, я допустил самый невероятный оборот событий. От немедленного ареста до отмены приказа ротного ехать в расположение штаба бригады. Может быть, даже помыться получится. Тут же резко раззудилось недостижимое место на спине, которое никак не удавалось почесать. Задавив жгучее желание потереться о борт внедорожника, я быстрым шагом направился к будке караульного помещения. Собранная из легкого стального профиля, с плоской крышей и обрубком трубы, караулка глядела на дорогу одним мутным глазом окошко, из чего-то вроде оргстекла. Оббив боты от налипших пластов грязи о приставную лесенку, служившую крыльцом, я вошел. В караульном помещении, разделенном на две неравные половины низким ограждением с открывающейся внутрь дверкой, было достаточно светло. Горела лампочка под самым потолком, светила прилично, но все же в комнате стояла ощутимая марева, состоящая из смеси пригоревшей пищи, порошкового кофе, оружейной смазки, немытых тел и чего-то еще. Пройдя к составленному из снарядных ящиков столу дежурного офицера, я только было собирался раскрыть рот, чтобы доложить, как задерганный лейтенант, говоривший о чем-то с другим офицером, сам встал навстречу и, обращаясь больше к своему собеседнику, кивнул в мою сторону. «А вот ты он, товарищ майор!» И, обращаясь уже непосредственно ко мне, снова опустился за стол, лихорадочно настукивая что-то на клавиатуре ноутбука. «Сержант, это майор Подлесный из штаба бригады. Он поедет вместе с вами». Собеседник дежурного обернулся. Мы обменялись приветствиями. Первое, что бросилось в глаза, это возраст штабного офицера. За все время, что воюю, никого старше 35 лет встречать не довелось. И партизанский опыт не в счет. Там действительно были разные люди. Но в армии сейчас только молодняк, который очень быстро взрослеет. Однако по жизни это все те же 18-летние ребята, а иногда и совсем еще дети. Меня все зовут старым, потому как мои 38 лет – это для большинства действительно глубокая старость. Так вот, майор этот действительно обогнал меня лет на 10, может быть, чуть меньше. Чуть выше среднего роста, худощавый, поджарый. Узкое, широкоскулое лицо с тонкими чертами, тонкие губы и цепкий, внимательный взгляд серых глаз. Одет не по-штабному, в обычную демисезонную горку, комбинезон и разгрузочный жилет, почти такие же грязные, закопченные, как у большинства фронтовых обитателей. Подсумки, притороченные по бокам и вдоль, сильно обтрепаны, а по виду автоматных магазинов можно сказать, что только 2 из 8 не пустые. Стойкий запах гари и пота, недельная щетина – и перевязанная кисть левой руки. Все говорило о том, что человек совсем недавно был на передке. Единственное, что отличало майора, выдавая в нем кого-то особенного, это редкий в наших краях зверь, малоразмерная девятка. Имеется в виду АК-9. Изделие представляет собой компактный автомат на базе состоящего в настоящее время на вооружении ВСРФ АК-74М. У доронинских бойцов я видел один или два таких. Внешне девятка напоминает обычный чебуран АКСУ, но силуэт чуть короче, да бьет точнее за счет использования особых 9-миллиметровых патронов. За это, собственно, его так прозвали. Пострелять из такого не довелось, однако раз его берет спецура, да еще в рейд, значит, штука надежная. Взгляд этого необычного штабного напомнил одного моего знакомого из прошлой, довоенной жизни. Звали его Сергей. После армии он пошел служить в ментуру. По жизни был он общительный и веселый, поэтому я очень удивился переменам, когда мы снова встретились лет через 5. Походка и все движения стали напоминать виденных мною не раз вблизи волков. Осторожная и вместе с тем уверенная, напружиненная походка, а главное, тот же цепкий колючий взгляд. Как я понял позднее, Серега служил в уголовном розыске. Общения нормального не получилось. После той встречи на душе остался неприятный осадок. Вскоре его подстерегли у подъезда дома, где он снимал квартиру, и зарезали. Тогда я пожалел о том, что не смог найти нужного тона, и мы чуть не разодрались. Но задним числом ничего не поправить. Черт, вот как же мне везет на встрече. Товарищ лейтенант, по инструкции я не могу брать попутчиков без приказа командира роты капитана Хамидуллина или моего взводного лейтенанта Машанова. Дежурный совсем было открыл рот, но штабной неожиданно открыто улыбнулся и миролюбиво сказал, обращаясь к лейтенанту. «Все нормально, Барыбин. Сейчас уладим этот казус». Отойдя чуть в сторону, подлесный опустил блямбу на шлемного визора так, что она закрыла левый глаз и что-то начал набирать на невидимой нам виртуальной клавиатуре. Через несколько минут приказ обновился, и мы вдвоем вышли из караулки. На лагерь опустились ранние осенние сумерки, усугубленные тем, что снова пошел снег. По ощущениям, это были осколки дробленого стекла, уколы которых чувствовались даже задубелыми участками кожи на скулах. Майор забрался в десантный отсек внедорожника, сноровисто расположившись на свернутой в тугой тюк москсети у левого борта. Я снова занял место рядом с водителем. Женька завел машину, и «Тигр» резво скакнул вперед, прямо под неопускаемую жердь шлагбаума. В дороге майор вел себя спокойно, даже флегматично. Как только мы отъехали на пару километров от лагеря, он удобно устроился на импровизированной лежанке и заснул. Серое, осунувшееся лицо его было спокойным, однако это все только внешняя сторона. Тут я подумал, что сейчас просто смотрю на себя со стороны. Тяжелая черная дремота, в которую проваливаешься при любом удобном случае, это скорее обморок. Нет сновидений, нет отдыха после пробуждения. Женька хотел было рассказать одну из шоферских историй, которые обычно позволяют коротать дорогу, но я почти его не слушал, отвечая не в попад, и он тоже замолк. Мы ехали в полном молчании до самой Деевки, поселка, избежавшего уничтожения во время оккупации по чистой случайности. Там, вокруг группки трехэтажных каменных домов, обустроился штаб бригады и база инженерно-саперного батальона. Однако, когда наш небольшой отряд подъехал к КПП, то мы оказались в длиннющей очереди, состоявшей из разномастной техники. Женька с матюгами пристроился в хвост грузовику с закрытым наглухо брезентом кузовом и перевел движок на холостой ход. Теперь встряли как минимум на пару часов. Очередь до заветной калитки тянулась вперед метров на 30 или около того. Лучше будет разбудить майора. Если он действительно торопится, на своих двоих доберется быстрее. Я обернулся назад и громко позвал. «Товарищ майор, приехали!» Штабист в тот же миг открыл глаза, в которых не было ни грамма той сонной мути, которая обычно плавает во взгляде разбуженного человека. Отерев лицо пятерней, майор быстро глянул мне за плечо и, подобрав с полу свой тощий РД, уточнил совсем не сонным голосом. «РД. Рюкзак десантника». «Это действительно надолго. Ну, тогда пешком будет быстрее. Спасибо, что подбросили, сержант». Когда дверь за майором закрылась, Женька еще некоторое время смотрел ему в спину. В прищуренных глазах водила я читал настороженность пополам с досадой. «Эй, колесничий, ты чего так возбудился на штабного?» Селянином, словно бы очнувшись, оторвал взгляд от исчезнувшего из рассеянного света вереницы машин офицера. «Мутный он какой-то! Вот как тот пластун, который нас чуть в городе не угробил. Смотрит на тебя этот комбинатор, а сам чего-то выгадывает, крутит. Будто и не человек перед ним, а пешка там или лошадь шахматная. С такими хоть в бой, хоть в сортир, один хрен в говно вляпаешься». «Думаешь, вот две такие важные птицы, шофер и окопная махра, что целый майор за ними шпионить пришел?» Лицо эфрейтора вдруг побледнело, что при зеленоватом отсвете прибора выглядело слегка жутковато. Он быстро взглянул в мою сторону и ответил все тем же глухим голосом. «Ты мне там на передке жизнь спас, из-под смерти выдернул. Хотя непонятно, тоже чего там мараковал и выгадывал. Но только это потому, что выхода у тебя нема. Либо исхитришься, либо прихлопнут». Женька сноровисто нашарил в боковом кармане бушлата мятую пачку сигарет и, вынув одну зубами, Прикурил от неизменно золотой зажигалки. Потом, увидев, как я поморщился, включил кондиционер и приоткрыл дверь со своей стороны. Дым вытянуло наружу, запахло уличной сыростью и выхлопными газами. Жадно добив первую сигарету, почти что до края темно-коричневой кожи на пальцах, он сноровисто выудил следующую и, подкурив от окурка, продолжил. «А эти, ну, такие как Доронин и этот майор, они маракуют и комбинируют, потому что по-другому не умеют. Такой по жизни втравит в историю, если выгоду увидит». Своя правда в словах Женьки, безусловно, присутствует. Особенно остро это ощущается на грани, когда жизнь мгновенно переходит в смерть. Сознание ищет способ объяснить то, в чем вообще нет человеческой, житейской логики. И тогда мы ищем крайних. Злое начальство, скверная погода, тотальное личное невезение. Поэтому я возразил. Жизнь имеет изнанку колесничей. Есть те, кто идет прямо, а есть другие, кто идет впереди нас и стережет сзади, чтобы нам никто не ударил в спину. Глаза водилы зло вспыхнули, на скулах вспухли желваки, явственно послышался скрип зубов, и окурок задрался тлеющим концом вверх. «А если вот такие же и бьют, как тогда?» «Тоже прав. В разведотдел я своими руками везу вот такой же запоздалый тычок в спину от человека, схожий с майором Подлесновым профессии. Однако дальше фронта не пошлют. Это правило действует еще с той, почти забытой войны. В силу возраста, опыта и обстоятельств наказание не волновало совершенно. Сбегу из-под ареста и снова пойду партизанить. Долго так повоевать не получится, но сколько выторгую у безноса, все мое. Поэтому я лишь пожал плечами и ровным голосом ответил. «Стерегись, не подставляйся. Мой дед говорил, что не всякий легаш – это обязательно сука. Везде есть нормальные люди, брат». Водила с легким удивлением еще раз пристально посмотрел на меня и, крякнув с досадой, выдал длинную матерную конструкцию по поводу хитрожопых старперов вроде меня. Потом, немного уняв темперамент, опять спросил. «А как тебе вообще показался этот мутный?» Держа в уме закладку с побегом, я посмотрел, как заворочился впереди массивный зад грузовика, и тяжелая машина медленно поползла вперед по дороге, и снова ответил совершенно искренне. «Женя, мне в принципе все равно. Пока это меня не коснулось, каждый пусть идет своим путем. Заглазно про каждого человека судить не возьмусь». После довольно продолжительного ожидания и перебранки с задерганным до остервенения прапором из комендантской роты, который ведал пропуском транспорта через КПП, нам удалось въехать на территорию бывшего поселка. Миновав еще пару заторов, мы выбрались на северную часть поселка, где расположился полевой госпиталь. Собственно, внешне ничем от обычных армейских палаток госпитальные не отличались. Амеры использовали красные кресты как удобную мишень и, не стесняясь каким-то нормам морали, использовали любую возможность пострелять. Поэтому медиков укрывали еще тщательнее, чем обычную боевую часть. Искать никого не пришлось. Видимо, ротный известил местное начальство о нашем прибытии. Едва наш маленький караванчик съехал с разрытой гусеницами основной дороги, отделявшей штабное хозяйство от госпитального, как к нам уже спешили шестеро санитаров. Их легко было узнать по черно-бурым от копоти и крови халатам, одетым поверх обычной полевой формы. Приземистый коренастый бурят, взбитый на затылок ушанки, подбежал ко мне. «Старший лейтенант медслужбы Шуфенков. Нормально тяжелых довезли. Никто не помер». «Младший сержант Варламов. Доехали без потерь, товарищ старший лейтенант. Куда встать на разгрузку?» Шуфенков махнул рукой своим людям, и те стали подходить к нашему грузовику. Двое сноровисто забрались в кузов. Тут же наших раненых перекладывали на госпитальные носилки, а наши складывали рядом с машиной, выбрав место почище. Где-то с полчаса ушло на разгрузку. Лейтенант, оказавшийся помощником главного хирурга, занялся формальностями. Что-то опять забуксовало в бюрократической машине, и Шуфенков попросил времени до утра. Местная медсестра сейчас была на выезде, поэтому все затягивается до утра, а именно до 08. Ситуация выглядела хреново, ибо главным заданием оставался доклад начальнику разведотдела, и сделать это следовало сразу по прибытии, а с КПП, скорее всего, уже сообщили, что мы прибыли в расположение штаба. Неожиданно выручил водила. Селянина вызвался уладить все в госпитале, тем более я заметил, как он о чем-то шептался с одним из санитаров. До третьего по счету от развилки трехэтажного дома, где размещался разведотдел бригады, я добрался, когда окончательно стемнело. Проходы между палатками, окружавшими обычные дома, кое-где освещались химическими светильниками, дававшими очень слабый синеватый свет. Окна дома тоже были частью забиты картонными и деревянными щитами, частью занавешены плотными тряпками. Второй вариант превалировал на втором и третьем этажах. Обогнув дом кругом, так как выйти сразу к фасадной стене не удалось, я назвал одному из часовых у входа пароль и вошел в подъезд. Внутри было светло, а выход на лестницу перегораживал обшарпанный канцелярский стол, за которым сидел капитан в верхней одежде и о чем-то остервенело орал в телефон. Голос офицер давно сорвал, поэтому вместо крика выходил злобный, малоразборчивый хрип. Когда я попытался обратить на себя его внимание, капитан молча указал на мой коммуникатор, и без дальнейших разговоров прошла процедура сверки личности. Потом капитан также небрежно махнул рукой в сторону лестницы и, привстав, дернул за край стола. «Второй этаж! Вторая дверь по диагонали с левой стороны! Квартира 14!» Протиснувшись сквозь вереницу бегущих вверх-вниз людей, я поднялся на неожиданно пустовавшую площадку второго этажа. Открыв неплотно притворенную стальную дверь, потускневшую от копоти, попал в скудно освещенную прихожую обычной малометражной квартиры. В гостиной было накурено так, что голоса людей было слышно раньше, чем удавалось их разглядеть. Я подошел к столу, заваленному какими-то бумагами, и у лейтенанта с отсутствующим взглядом узнал, что мне нужно снова выйти в коридор и постучать в закрытую дверь ванной. Но дверь оказалась не заперта. Пройдя через забитую мусором до потолка ванной и оказавшись в бывшей квадратной кухоньке, увидел знакомое лицо. За узким столом на кривых ножках сидел давешний наш попутчик. Скинув бушлат и накидку, лежавший на коротком подоконнике, майор что-то выстукивал на клавиатуре ноутбука. Подняв на меня светлые, внимательные глаза, чуть улыбнулся одними уголками губ и сказал: «Присаживайтесь, сержант. Ждал вас не раньше утра, но раз пришли, давайте сразу к делу». Я набрал код на пульте своего коммуникатора, и через пару мгновений тот пискнул, подтвердив передачу зашифрованного пакета данных. Майор некоторое время просматривал видео с камер моих бойцов, потом еще минут 20 изучал записи в журнале БД, попутно вынув пачку сигарет с фильтром и ловко хлопнув по днищу, предложил угощаться. Поблагодарив, я отказался. Тогда майор закурил сам, добыв огня из обычной пластиковой зажигалки, а потом спросил: «Почему вас все зовут Ропша, сержант?» «Это прозвище, счастливый товарищ майор. Помогло выжить другу моего деда, и мне тоже пока везет». Лицо особисто немного дрогнуло, во взгляде промелькнуло удивление. Откровенности он явно не ожидал, а то, что я сказал искренне, майор почувствовал сразу. Это был очень опасный человек. Теперь понятно, отчего Женька так на него озлился. Водила ощутила рядом проницательного человека при власти, а шустрилы вроде Селянинова таких терпеть не могут. «Только что посмотрел запись нападения на колонны бронетехники, которую вы спланировали. Как вы поняли, что грузовик нужно выделить в качестве приоритетной цели?» «Главной целью были солдаты в кузове, а про то, что так рванет, я не знал. Груз не выглядел необычно». Майор кинул мимолетный взгляд на экран ноутбука и едва заметно кивнул, видимо, в такт каким-то собственным рассуждением. Затем он решительно погасил почти целую сигарету и снова спросил: «Согласно рапорту командира отряда специальной разведки майора Доронина, вы оставили свой участок обороны без приказа. Но, рассмотрев все сопутствующие обстоятельства, я не склонен поддерживать его обвинения в ваш адрес». Особист откинулся назад. Наши взгляды встретились. Идя сюда, я настраивался на подвох, ждал обычного казенного беспредела. Но вот объективности — это был настоящий сюрприз. Тем временем майор снова заговорил, тщательно подбирая слова. «Отряд Доронина понес серьезные потери и выполнил свою задачу лишь частично. Как ни странно, но его работу сделали вы и ваши трое бойцов. Скажете, опять повезло?» При этом лицо майора опять дрогнуло, и легкая тень улыбки снова смягчила резкие черты его лица. Поняв, что от меня ждут пояснений, пришлось отвечать. «Скажу, что везение в нашем деле — это как вторая рука. Решающая роли не играет, но без нее не обойтись. «Хорошая аналогия, сержант. Я знаком с вашим личным делом. Кое-что удалось проверить уже по нашим источникам. Получается, что вы человек с опытом, который можно использовать более эффективно. Что скажете, если мы направим вас в распоряжение второго управления ГРУ?» «Двойка ведает всеми подразделениями фронтовой глубинной разведки. Неожиданный мой благодетель Доронин как раз оттуда. Предложение выходило заманчивым, но с этим атаманом нам каши не сварить. Либо он меня подставит, или я до него доберусь. В обоих случаях ничего хорошего не жди». Глянув прямо на особиста, уточняю. «В подчинении Доронина?» Видно было, что Подлесный раскручивает какую-то собственную комбинацию. И в принципе разгадывать тут нечего. Следующий вопрос очевиден. Для диверсантов такого уровня, как в глубинке, наряду с творческим мышлением, важно умение беспрекословно подчиняться приказу командира. Майор не подвел, спросив то, что нужно. «А если и так?» «И вот анкета подпорчена. Не быть мне в элите, не отбелятся мои косточки. Так и останусь серой махрой». «Вынужден отказаться, товарищ майор». Но разочарование во внимательном, с легким прищуром взгляде собеседника я не увидел. «С таким лицом хорошо играть в карты», — ровным голосом он спросил. «Причина?» Майор оказался хорошим, толковым мужиком. Поэтому отгораживаться какими-то казенными фразами я посчитал неоправданной грубостью и ответил как есть. «Мы несовместимы, как командиры подчиненные. Пострадает прежде всего дело. Играть на руку врагу, либо работать в полсилы, я не согласен, товарищ майор». Снова покивав каким-то своим мыслям, Подлесный отстучал что-то на клавиатуре и снова внимательно глядя мне в глаза сказал. «Майор Доронин, скорее всего, будет от командования отстранен. О характере новой службы вас известят завтра. Точнее, уже сегодня, в 08:30. До этого времени можете оставаться в казарме комендантской роты. Я отдам распоряжение. И что касаемо желания, сейчас ни у кого нет роскоши выбора, сержант. Обстоятельства складываются так, что вы более всего полезны разведке фронта, нежели у нас. Хотя, признаюсь, отдавать лучших по первому требованию тоже не есть хорошо». Мой коммуникатор снова завибрировал. На узком экранчике появилось сообщение обновления статуса военнослужащего. В прошлый раз подобное случилось, когда мне присвоили звание. Но сейчас обстоятельства не позволяли разглядеть, чем именно начальство решило удивить на этот раз. Тем временем майор продолжил. «Временно вы поступаете в непосредственное распоряжение разведотдела штаба бригады, то есть мое. А в указанный срок вам все сообщат о новом месте службы». Он быстро поднялся из-за стола и протянул мне крепкую жилистую ладонь. Рукопожатие вышло хорошим, уверенным, без излишнего силового давления. Немного замешкавшись, я попросил. «Товарищ майор, разрешите подождать в расположении госпиталя? Там еще стоит наша транспортная колонна. Попрощаюсь с приятелем, да и до штаба там ближе». «Добро, не возражаю. Только помните, что о подробностях нашего разговора никто знать не должен. Для всех вы задержаны для разбирательства по рапорту майора Доронина. Мы поняли друг друга, сержант?» «Так точно, все ясно». Мы еще раз пожали друг другу руки. Вышло так, будто на короткий миг мы не были командиром и подчиненным. Снова стали людьми одного возраста, может быть, даже в чем-то схожей судьбы. Об этом я думал, когда выходил из прокуренной комнатки и позже, стоя на пронизывающем осеннем ветру, становившимся уже по-зимнему холодным и колючим. Пробираясь между палатками, порой залезая в кучи навороченной машинами грязи, я все время обдумывал детали нашего с особистом разговора. С одной стороны, ничего особенного в том, чтобы уйти в рейд по глубоким тылам, нет. Поскольку сплошной линии фронта не существует, шансы сделать дело и уйти при грамотном командовании в подборе людей вполне хорошие. По-любому, в реале все обернется обычной импровизацией с дикими пятнашками. Это будет хорошей возможностью обновить личную статистику. И уже в который раз я стал задумываться, а что будет, если получится прожить достаточно долго, и я попаду в Америку или ближе к немцам? Смогу ли я удержаться и не убивать всех подряд? Ведь даже вид живого врага заставляет бросить все и просто задавить его голыми руками. Вопрос крутился в голове, и так, и эдак, уже довольно продолжительное время. И все, к чему я пришел, это осознание, что им всем будет очень плохо. Щадить даже безоружных желания нет абсолютно. Напротив, хочется принести к ним, в сытую, непорченную войной Европу и Америку, тот ад, который они сотворили тут. Может быть, меня расстреляют свои же. По правде говоря, к собственной смерти я уже давно стал относиться совершенно равнодушно. Страшит беспомощность серьезного ранения, увечья, влекущая за собой невозможность мстить амерам. Видимо, поэтому я до сих пор не утратил осторожности и выжил. Свет фар встречной машины заставил метнуться через дорогу. Прыжок вышел неуклюжий, и я упал на одно колено, ощутимо ударившись о подвернувшийся булыжник. Наколенный щиток принял удар, позволив избежать ушиба. Отряхнув ломкую снежную кашицу, быстро стаявшую и стекшую с перчаток, я понял, что незаметно перебрался на госпитальную половину базы. Немного поплутав меж длинных темных палаток, выбрался на дорогу и вскоре нашел обе наши машины, которые теперь стояли в стороне от проезжей колеи, под просторным навесом, рядом с двумя другими грузовиками, приписанными к госпиталю. Пройдя под навес, я увидел возле открытой дверцы броневика сутулившуюся Женькину фигуру. Водила копался в моторе при свете синего химического фонаря, что-то приговаривая себе под нос. Я подошел ближе и окликнул приятеля. Тот быстро вскинулся, отер руки о кусок ветоши и проговорил. «Знаю, все. При штабе оставляют и дело шьют. А я говорил, что зря мы этого майора с собой берем. Ты их подвозишь, они тебя потом тоже, но уже под статью». Трудно было сдержаться и не рассказать Женьке все, что мне поведал майор Подлесный. С одной стороны, Селянинов очень близко подходит под определение «друг». А на войне трудно заводить друзей из-за того, что их очень часто убивают или калечат настолько, что человека поглощает тыловая госпитальная кутерьма, что равнозначно смерти. В любом случае, тот, кто начинает узнавать и притираться, вдруг вычеркивается, перестает быть. Сейчас мы оба находимся как бы в чистилище. Ибо из госпиталя человек либо возвращается в строй, либо его поглощает тыловая неустроенность, поэтому я ограничился нейтральным пожатием плеч. «Не гони на особиста, колесничий. Он составил нормальный рапорт, просто случившийся не его уровень. Доронинская кляуза пошла в штаб соединения, поэтому покантуюсь недельку при штабе, а потом снова вернусь в часть». Женька будто бы и не слышал моих слов. Водила зло плюнул куда-то в сторону и, оставив мотор броневика в покое, нырнул в кабину почти по пояс и, порывшись внутри, вынул какой-то небольшой сверток, затем протянул его мне. «Держи! Я свои долги всегда возвращаю!» На раскрытой ладони ефрейтор держал нож. Вернее, это был современный американский кей-бар с 18-сантиметровым клинком в темно-коричневых потертых ножнах из толстой воловьей кожи. Штука не из дешевых. Серьезный трофей. Я принял подарок и потянул клинок из ножен. Овальная термопластовая рукоять прильнула к коже ладони. Пальцы удобно легли в упоры небольшой гарды. Нож бесшумно вышел, и ни один лучик света не отразился на вороненой поверхности клинка. Выступ на пятке рукоятки плоский. Ладонь соскользнет даже при самом сильном ударе. Проверив о ноготь заточку режущих кромок, я спрятал подарок в ножны. Хороший, судя по весу, необычная подделка с эпоксидным напылением, настоящий, и сработан из шведской стали. Кинжал был бы удобнее, однако там, куда скорее всего придется отправиться, этот клинок лучше, чем много из того, что я смогу найти. Порывшись в карманах, я нашел завалявшуюся там медную 50-копеечную монету и протянул ее Женьке. «Возьми медный грош за булатный нож. Тебе прибыль, мне удача». Немного помешков и с некоторым удивлением, выслушав старую присказку, он принял монетку и сунул ее в карман бушлата. «Это чего такое было?» «Нельзя просто подарить нож. Принявший оружие в дар без оплаты будет маяться неудачей, пока не избавится от подарка. Поэтому нужно отдать медный грош, вроде как бы купля-продажа». «Где достал?» «Там уже нет. Бери, владей, помни, как вытащил меня из той горячей могилы». «Спасибо, брат». Мы еще некоторое время стояли. Дальнейший разговор вертелся вокруг обычных житейских проблем. Я отвечал автоматически. Подарок, пристегнутый слева у пояса, ощущался новой приятной тяжестью. Голову переполняла та особенная пустота, когда ни одна мысль не додумывалась до конца, просто вязнет, не перенося пользы. В какой-то момент, закруглив тему, я вышел из-под навеса и тут же столкнулся с кем-то в полумраке. Человек отскочил и стал заваливаться назад, оскользнувшись в жидкой грязи. Сработал рефлекс, и я поймал ускользающий рукав бушлата, слегка потянув легкую по ощущениям ношу на себя. Женщина или подросток, даже дистрофик-новобранец весит больше. «Ропша, это ты?» В отрывистой фразе послышались знакомые нотки. Свет фонаря, выбившийся из-под хлюпающего на ветру полога ближайшей палатки, позволил разглядеть прядь светлых волос, прилипших к лбу. Блеснули серо-голубые, полные слез глаза. «Лера. Я. Не знаю, как это вышло, но в следующий миг губы наши встретились. От девушки пахло обычным медицинским духом. Смесь антисептиков, хлорки и еще чего-то. Прижимая Леру к груди, интуитивно находя глаза, лоб, щеки, губы, в надвинувшейся снова темноте я с запозданием опознал ее родной, сладкий телесный запах. В какой-то момент, оторвавшись от меня, девушка быстро и очень тихо заговорила, словно боясь, что я исчезну, не успев услышать всех новостей. «Шуфенков прислал список вновь поступивших. Там среди сопровождающих увидела твою фамилию. Ехала, торопилась, думала, не успею и снова потеряю твой след. А ты искал меня?» Рассказывать про бесконечные запросы, которыми я достал и госпитальную канцелярию, и потом всех штабных в роте, особенно не хотелось. Но просто так молчать тоже не было сил. Поэтому, кое-как преодолев застрявший в голове ком стекловатый, удалось произнести. Искал, как только мог. «Но ты же видишь, чинов не приобрел, а на запросы рядовых писарское войско реагирует не особо шустро. Думал, что все. Неожиданно поднявшийся ветер бросил пригоршню мокрого снега прямо на нас. Мелкие капельки влаги засеребрились на коже, ресницах девушки. Я снял перчатку и как можно бережно оттер тавшие снежинки с ее щек. Лера вдруг поймала мою ладонь и, прижавшись к ней губами, прерывисто всхлипнула. Потом резко потянула куда-то в темноту, решительно пробормотав: «Пойдем, быстрее». Некоторое время ушло на блуждание между палатками. Но время для меня застопорилось, перестав существовать. Долгое время, представляя нашу встречу, никак не думал, что она будет вот такой. Как и в тот первый раз в пещере, я совершенно растерялся. Разум хотел передать все эти мысли, что возникали всякий раз, когда война ненадолго разжимала свои объятия. В такие моменты я упорно пытался представить, а что случится после? Что будет, если по какому-то огромному недоразумению выживу я, да и Лера вдруг решит остаться со мной рядом на какое-то время? Попытки каждый раз оканчивались ничем. От природы, обладая совершенно посредственным воображением, живо представить нашу совместную жизнь не получалось. Я просто сидел в палатке или там, где застанет минутка отдыха, уставившись в пространство. Сон приходил короткими обрывочными провалами в темноту. А потом снова был очередной бой, и война опять завладевала мной целиком. Хлопнул полог. Мы пришли в скудно обставленную палатку, где от всей мебели был старый рассохшийся стул, печка-буржуйка в центре комнаты, да узкая кровать, застеленная тонким зеленым одеялом, упрятанная за белой больничной ширмой. Мы замерли на пороге. Взгляд девушки растерянно пробежал по моему лицу. Потом она оглянулась назад, и в этот миг я просто поцеловал ее в губы. Сначала неумело, потом вспомнилось все, что стерлось и, казалось, ушло навсегда. Но тело помнило. Каждое прикосновение открывало забытые уголки памяти, заставляя кровь приливать к голове, отчего в ушах стоял непрерывный гул. Мы бестолково кружили по комнате. Я бедром задел угол стола, отчего на пол градом полетели какие-то бумаги. Потом пришла очередь ширмы. И вот мы уже вообще потерялись. Время не просто утратило свое значение. Оно ускорилось настолько, что я перестал его ощущать. Очнулся я от легкого ощущения щекотки. Скосив глаза вниз, увидел, как непокорный светлый локон колышется от моего дыхания возле самого кончика носа. Голова девушки прочно обосновалась у меня на груди, а ее руки крепко держали меня за плечо и талию. Горячая нога прочно обхватила мое бедро, и я боком ощущал, как подрагивает ее живот при дыхании. Стараясь не тревожить Леру, я попытался чуть поднять голову, чтобы осмотреться. Но девушка тут же встрепенулась и вскинула голову, не разжимая объятий. «Ты не уснул?» Это было бы свинством с моей стороны. Не видеть любимую женщину столько времени и вдруг уснуть в такой пикантный момент. Я потянулся вниз и, найдя губами ее макушку, поцеловал, попутно вдохнув знакомый запах. Однако на этот раз примешивались всякие больничные запахи и еще холодная сырость поздней осени от сквозняков, гуляющих по палатке. Девушка вздрогнула, потом потянулась вверх всем телом. В полумраке блеснули ее глаза, обращенные на меня. «Ой, я совсем не против. Когда еще выдастся возможность поспать, как не сейчас?» Опустив руку вниз, я провел ладонью по плечу. Спустился ниже. Лера задрожала. Кожа ее покрылась мурашками. Следующие полчаса мы не разговаривали. Все получалось нежнее, более чувственно, чем в первый раз. Хотя, как и вначале, я плохо помню, что и как происходило. Наконец, оторвавшись друг от друга, мы замерли. Каждый слушал и считал вздохи другого. В чувство меня привел холод. Оглядевшись, заметил бардак, устроенный нами в палатке. Вещи опять перемешались, одеяло сбилось к изножью кровати. Сев, я подобрал тонкое солдатское одеяло, вправленное в серый, застиранный пододеяльник, и укрыл девушку. Но Лера застыла, лежа на спине. Ее темные сейчас глаза следили за каждым моим движением, не отрываясь. Когда я опустился рядом и поцеловал ее в ключицу, девушка что-то пробормотала и, поерзав под одеялом, снова прильнула ко мне всем телом. «Слышала, ты останешься при штабе на несколько дней, а я через час уезжаю. Нужно налаживать работу нового полевого госпиталя под Александровкой». Страх холодной змеей обвил мою грудь и стиснул ее со всей силы. Учитывая, как камеры любят бомбить наши госпиталя и расстреливать врачей с ранеными, Леру не ожидала ничего хорошего. Снова мучительно засосала под ложечкой, нестерпимо захотелось закурить. Сглотнув колючий комок, ставший поперек горла, я ровным голосом уточнил. «Это на 50 километров западнее, практически на передке. Я почти единственный настоящий военный хирург с реальным довоенным опытом на 3 госпиталя». Остальные из гражданских, отмобилизованных. Есть отличные специалисты, но...» Не договорив, она снова развернулась ко мне лицом. И снова был этот длинный, жадный поцелуй, полный нежности и отчаяния. Оторвавшись, Лера горячо зашептала, уткнувшись мне в шею. «Мне самой страшно. Черт, мне каждую секунду страшно от того, что прилетит осколок, бомба или другая дрянь. Помнишь, есть легенда про реку мертвых, Стикс? Она разделяет живых и мертвых. Живые видят только тени на другом берегу и слышат лишь их невнятный шепот. Не хочу быть только бесплотным духом. Не хочу, чтобы нас опять что-то разделяло». Кожа я почувствовал, как Лера плачет. Слезы отчаяния, они самые горячие и горькие одновременно. Подняв ее лицо за подбородок, поцеловал в заплаканные веки, щеки и заострившийся кончик носа. «Помнишь тот самый первый раз в пещере?» «Да, помню». «Ты тогда взяла с меня слово, что я не умру до нашей следующей встречи. И вроде сработало. Мы все еще живы и опять вместе. Раз уж так вышло, что я остаюсь как бы в тылу, а ты отправишься к черту в зубы. Короче, теперь моя очередь взять с тебя обещание не умирать». Взяв ее лицо в свои ладони, я наклонился так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Сейчас они были почти синими, в красных прожилках на белках. В уголках застыли капельки соленой влаги. Пристально всматриваясь в эти кажущиеся бездонными глаза любимой женщины, я твердым голосом произнес: «Обещай мне это. Твердо обещай не умирать». «Да, обещаю». Мы не отрывались друг от друга, пока в палатку не влетел какой-то мужик в грязном халате поверх полевой формы. Поняв, что Лера за ширмой не одна, он остановился и застуженным до сиплости голосом сообщил, что машина ждет. Девушка нехотя отодвинулась, и мы замерли. Вечность закончилась. Время вновь побежало стремительно и неумолимо. Лера глазами показала мне на большой бак с водой, рядом с которым стоял на полу гнутый алюминиевый таз. Мыться ледяной водой, совершенно не стесняясь ноготы друг друга, было словно продолжением того, что прервал запыхавшийся санитар. Торопливое прикосновение, мимолетные взгляды — все это врезалось в память так сильно, что вряд ли когда-нибудь можно будет забыть. Потом мы стали быстро одеваться, путаясь в вещах, снова ежесекундно стараясь коснуться друг друга рукой, плечом, ладонью. При этом больше не было сказано ни одного слова. Тягостное молчание преследовало нас до самого порога. Лера забралась в кабину грузовика, тащившего на прицепе длинный бронированный вагон с узким рядом темных бойниц по обеим бортам. Я стоял у входа в опустевшую палатку до тех пор, пока машина не вырулила на основную трассу, ведущую прочь из лагеря, и не скрылась в предрассветной темноте. Было без 5:04 утра. Машинально оправив чуть криво сидевшую разгрузку, я направился к навесу, где уже рычал мотор нашего броневика. Предстояло в очередной раз попрощаться с тем, кто стал мне немного ближе на этой войне. «Вот она, черта, ты выжил, если тут самым что ни на есть тылу можно к стенке прислониться!» Женька снова сплюнул в сторону попавшую в рот табачную крошку и принялся остервенело крутить какую-то гайку в недрах движка. Потом, занырнув в кабину, он заставил машину утробно заурчать. Звук показался мне удивительно мягким. Минуту водила слушал, потом удовлетворенно покивал сам себе и, грохнув капотом, стал оттирать черные от масла руки. Заметив, что он все еще ждет ответа, я сказал: «Мне умирать нельзя, поэтому я не переживаю по поводу других вариантов». «Вот оно как! Ты что, типа, заговоренный?» «Просто дал слово не умирать, и все». Водила затрясся в приступе смеха, попутно прихлопывая своего железного коня по мощной бронированной скуле крыла. Он начал было выпрямляться, чтобы отмочить какую-нибудь очередную хохму, но в ту же секунду в салоне брякнул зуммер входящего радиовызова. Женька быстро стал собираться. Я помог скатать брезент и собрать инструменты в походный ящик. Мы обнялись, и уже запрыгивая в кабину, водила сказал: «А может быть, так оно и надо. При любом раскладе хорошо, когда тебя кто-то ждет. Это не дает повода лезть на рожон. Ну, будем живы, старый. Прощай. Не держи зла, ежели чё». Джип плавно сдал назад и, пристроившись в корму к уже выруливавшему на дорогу грузовику, резко пошел вперед. Его тоже проглотили сумерки, и я остался один, что в данном случае было совсем неплохо. Гул двигателей большого транспортного самолета и едва уловимый свист воздуха за бортом, набитой под завязку техникой и людьми машины — это все, что я слышал последние 6 часов. Расположение штаба бригады я и еще несколько таких же отобранных из разных частей кандидатов покинули через час после прощания с Лерой и Селяниновым. Подлеснов лично приехал на обшарпанном грузовичке с длинной вереницей иероглифов на кузове. Вот в крытом кузове этой старенькой японской малолитражки мы и поехали, все еще надежно скрытой синими сумерками. Помню, что воняло дизельным топливом, специфической смесью отработанного машинного масла и сырости. 3 часа ехали по общей дороге, судя по звукам, доносившимся снаружи, а потом вдруг свернули на асфальтированную, разбитую дорогу. Грузовик то ехал ровно, то проваливался в яму, то вдруг трясся, словно в лихорадке. Снова послышался свист самолетных двигателей. Стало ясно, что мы прибыли на аэродром. Створки кузова распахнулись, и по глазам резанул яркий утренний свет. Тут же, не давая нам опомниться, какой-то невысокий человек в летной куртке, плотных ватных штанах и подшитых валенках скороговоркой провел перекличку. И вот я и 5 угрюмых бойцов, трясущихся рядом в грузовике, снова были втиснуты на узкую скамью, идущую вдоль левого борта здоровенного самолета. Перед глазами замер бок забранного москсетью прямоугольного контейнера. С противоположной стороны трюма слышались матерные переговоры целого хора голосов. Трудно было определить принадлежность части, но, думаю, это была десантура. Уж больно свободно они вели себя во время взлета. Сам я терпеть не могу летать, ощущая себя беспомощным перед лицом возможной катастрофы. Эти ржали, перекидываясь отдельными фразами. Товарищи мои помалкивали. Определить, кто из них откуда, труда не представляло, хотя перед погрузкой в самолет нам приказали снять все знаки различия, а документы и тактблоки сдать сопровождающему офицеру. Им оказался молчаливый летчик по возрасту, сильно за 50. Он молча собрал наши железки и документы. Все сложил в небольшой черный контейнер, а потом ушел в носовую часть самолета. Больше летчик не показывался, и вскоре мы оказались в воздухе. Когда прошло 10 минут полета, сидевший рядом боец, 20 на вид, кивнул в сторону борта и сказал едва слышно: «На север курс взял». и, словно бы отвечая на мой немой вопрос, засучив левый рукав бушлата, показал часы с обычным компасом. Стрелка все больше отклонялась в направлении северо-запад. Значит, скоро нас ожидает настоящая зима. Признаться, промозглая курганская слякоть уже порядком достала, так что внутренне эта новость даже ободрила. Хотя мне, в принципе, все равно было, где воевать. «Все на выход!» Не знаю, как это получилось, но после того, как самолет некоторое время висел в воздухе, я отключился. Возможно, сказалось внутреннее напряжение последних дней, тем более что отдыха по возвращении с боевых не получилось. Сгоняя навалившееся оцепенение, я вскочил и вместе с остальными выбрался наружу. Тут было все так же темно, как и в лагере. Взлетную полосу освещала скупая цепочка огней, но воздух ощутимо холоднее. Под ногами хрустнул свежий выпавший снег. В небе плыли низкие тучи, скрывая звезды и луну. Обернувшись к парню, который в прошлый раз верно указал направление полета, я спросил, который теперь час? Там, откуда мы прилетели, без 8 минут полдень, а вот здесь не знаю. Говоря это, парень даже не взглянул на часы. Значит, уже успел поинтересоваться временем раньше. Тут я почувствовал себя неуютно. Люди всю дорогу общались, а я проспал. Но все же сработала привычка. Своих спутников воспринял, как обычно, без всяких эмоций. Может быть, аэродром — это последний раз, когда мы видимся. «На погрузку! Бегом! Марш!» Офицер, перед отлетом забравший наши такт-блоки и документы, уже стоял возле возникшего из темноты БТР со включенными фарами. Мы быстро загрузились в пропахший смесью топлива и пороховой гари десантный отсек. И машина тут же рывком тронулась с места. «По прибытии в точку сбора всем запрещается переговариваться, называть имена, звания, номера частей, следовать указаниям инструктора, вопросов не задавать. Ясно?» Мы нестройным хором ответили, что, мол, все ясно, и бронемашина пошла еще быстрее, набирая скорость. По моим ощущениям, ехать пришлось часа полтора по ровной дороге без ям и ухабов. Давя попытки организма снова провалиться в сон, мысленно разбирал свой АКМ, потом пистолет. Смешивал все детали и на время собирал оба ствола. Это помогло забороть приступ сонливости и высадиться по приезде на место уже не на заплетающихся ногах. Тусклое освещение и быстрота, с которой нас погнали в длинный плоский барак, оказавшийся вещевым складом, не позволило оглядеться как следует. Но вроде это была турбаза или вроде того. Длинные бараки, ряд домиков с затемненными окнами метрах в 50 за дорогой, разделяющий турбазу на 2 неравные части. Все же бараков и хозпостроек оказалось вдвое больше. Неразговорчивый молодой солдат в полевой форме без знаков различия выдал каждому из нас новую верхнюю одежду, повседневку, нижнее белье и по паре непривычного вида берцев, более всего напоминавших дорогие зимние кроссовки. Верхняя одежда тоже удивила. Куртка имела бело-коричневый серый пиксельный рисунок, 2 приличной толщины поддевки на молниях, но даже с ними оказалась удивительно легкой. Такие же стеганые штаны, носки из непривычной мягкой ткани. Но переодеться не дали, погнали сразу в следующий барак. По влажной духоте и запахам дешевого мыла я понял, что привели в баню. Вода в общей душевой оказалась удивительно горячей, что я с непривычки даже разомлел. Вымытых, переодевшихся в необмятую форму, нас все так же бегом перевели в медсанчасть. И все это время, кроме нас, вокруг не было ни одной живой души. Опять 2 неразговорчивых молодых парней в белых халатах поверх формы заставили раздеться до трусов. Прошел быстрый медосмотр, и каждому вкатили в плечо и задницу по жесткому, болючему уколу. Здесь, как и в бане, особой толчии не было. Видимо, группы заводили отдельно, чтобы никто не увидел лишнего. Меня такой подход к делу устраивал как нельзя лучше. Теперь будет больше времени на то, чтобы собраться с мыслями и еще раз вернуться к встрече с Лерой. Тогда мы почти ничего не успели сказать друг другу. Слово казалось катастрофически мало, учитывая, что я вообще не очень умею долго говорить о чем-либо. 5 минут на сборы. Построиться у входа в санчасть. Инструктор, казалось, все время был где-то рядом, выпасая всякое мое желание задуматься. Снова бег по примороженной бетонной дорожке, едва-едва расчищенной от снега. Рассеянного света желтых фонарей, висящих на редких столбах между зданиями, едва хватало на то, чтобы различать дорогу. Сопровождающий сменился, Теперь это был высокий, жилистый мужик лет 50, с мертвыми черными глазами и хриплым командирским баритоном. Как только мы построились возле крыльца санчасти, он без особых разговоров дал команду «бегом марш» и возглавил колонну. Нас, шестерых, разместили в двух небольших домиках, как раз из тех, что стояли поодаль длинных бараков. Инструктор предупредил, что до отбоя у нас есть всего 20 минут, после чего дал приказ разойтись. Домики немного напоминали те, что я однажды видел на горной турбазе. Может быть, до войны это она и была. В помещении было тепло. Я заметил трубы батарей центрального отопления, хотя дымом от котельной над базой и не пахло. А со мной поселили того парня с полезными часами и флегматичного мужика, одного со мной возраста. Парень с часами назвался Пашей, а мой ровесник представился Вадимом. Разобрав оставшиеся невеликие пожитки, мы по очереди сходили в тесно совмещенный санузел. Едва я успел почистить зубы, как откуда-то с потолка проревела сирена и тут же погас свет. Это вышло очень неожиданно, но я смог быстро приспособиться к полумраку и, добравшись до узкой койки, упал на плоскую маленькую подушку и, укрывшись тонким одеялом, провалился в сон.